Фаэла. Чаще всего название толковали как «брошенные звери» и поясняли, что это якобы покинутые богом и ненужные ему твари. И непременно добавляли, что любимчик бога – человек. Этой точки зрения придерживаются все религии, существующие на Фербисте. Но Тору всегда считал такое мнение лишь красивой сказкой, придуманной людьми ради собственного удобства. Умение обманывать людей входит в арсенал диверсанта. Их учили несложным приемам манипулирования людьми, с помощью которых можно войти в контакт с врагом, завоевать его доверие, выудить информацию, а затем воспользоваться им для внутреннего саботажа. И всерьез относящиеся к религии люди как раз легко подвергаются подобной психологической манипуляции. Основа такой манипуляции – метод кнута и пряника. В случае церкви в роли пряника, как понимал Тору, выступает как раз всеобъемлющее одобрение существования человека как любимца Бога. И это мнение было выведено из заключения о том, что люди, в противовес Фейлам, как раз относятся к нужным созданиям. Люди – наши преемники, создания, обладающие желанной формой, объявил Кракен голосом, сотканным из шума прибоя. «Желанной богом, что ли?» В ответ на вопрос Тору водная гладь содрогнулась. Возможно, это был смех. Но если так, то он не слишком похож на человеческий. «У богов человеческих религий несколько аспектов. Мы тоже не понимаем всего. Но в том смысле, что он создал нас и людей, история о боге действительно уместна. Но мы не знаем, сотворил ли он весь мир. Рано делать вывод о том, что он создал все. Если создал нас, если бы он создал все, ему бы не пришлось создавать нас методом проб и ошибок». Что если всемогущий и всеведущий бог действительно существует? Если он действительно создал мир, то действительно, ему эксперименты были бы ни к чему. Он довольствовался бы своей идеальностью. «Мы первое поколение, созданное им самим. Поэтому мы обладаем определенными знаниями. Но и мы никогда не контактировали с ним слишком далеко и неприступно пространство, в котором он всегда находился. Мы не могли ни видеть, ни касаться его. Он словно звезда в небесах, или даже ее отражение в пруду. Однако поэтому верно и обратное. Он не может прямо касаться нас. Поэтому он создал щупальца, которыми удобно управлять нашим миром». «Брат», — сказала Акарис, как всегда, безразличным видом. «Что мне делать? Я не понимаю половины его слов». «Не волнуйся, я тоже с трудом улавливаю смысл», — протянул в ответ Тору. Однако Кракен продолжал, словно совершенно не обращая внимания на смятение слушателей. «Они же магия. Именно потому, что для нас она неизучаемая технология, а врожденная способность. Мы и есть неудачи». «Что?» «Нас наделили даром магии, в надежде, что с ним мы, имея ошеломляющее преимущество перед другими животными и природой, расплодимся и станем доминирующими видами. Но вышло наоборот. Благодаря магии каждая отдельная особь стала настолько самостоятельной, что, как результат, пропала необходимость объединяться в группы. И даже функции объединений оказались ограничены. Мы не смогли создать общество». Общество. А речь о деревнях, городах и государствах? То есть, некий создатель хотел, чтобы его творения создали государство? Но для чего? Кроме того, по той же причине наше мышление ровное, а эмоции слабы. Мы просто существуем, не создавая культуры. Мы не те существа, которые нужны Создателю. Поэтому люди намеренно лишены наших способностей, а их магический орган внешний. Благодаря тому, что люди осваивают магию сознательно, они придумали множество заклинаний для разных ситуаций. К тому же у них развилась культура, и в результате они завоевали весь Фербист. Кончики щупальцев выгнулись и беззвучно указали в одном направлении. Для чего все это? Как ты считаешь, наследница Империи Газ? Он указывал на Чайку. Та посмотрела по сторонам, убедилась, что щупальце направлено на нее, и замерла с выпученными глазами. Наверняка ее познание в магии фейлах глубже, чем у остального отряда Тору. Но неожиданный рассказ Кракена смутил даже ее. «Ты про мудрейшего императора Газа?» — обронила Акари. «Действительно, Империю Газ называют родиной всех магических технологий». «Подожди, магические технологии. Насколько Тору известно, они появились больше 5 веков назад». Даже если слухи правдивы, и император Газ правил 300 лет, это все равно. Речь идет именно о правлении. Не забывай, брат, его жизнь до восшествия на престол окутана покровом тайн. Это действительно так. Получается, он мог жить 100, а то и 1000 лет. Но сохранились лишь сведения о его правлении как императора. В конце концов, мы, сказал Кракен. Лишь рыбы в аквариуме. Нас разводят, нами пользуются. Но рыбы не знают. И знание бессмысленно для них, когда противник вне аквариума. И его нельзя даже коснуться. Сопротивляться бессмысленно. Как ни старайся. Все мы рано осознали это и смирились. Скорее всего, это же касается и других фейл первого поколения. Но император Газ, он... Звук. Он раздался так внезапно, что отряд Тору отреагировал не сразу. Что-то упало на умирающего Кракена. Скорее всего, это что-то проникло сюда либо через другую вентиляционную шахту, либо через люк для сброса трупов. Как бы там ни было... Сверху неожиданно прилетел, щупальце бессильно погрузилось в воду. В голову Кракена, точнее ту его часть, что накрывал панцирь, вонзился клинок. Немного изогнутое лезвие, заточенное с одной стороны. Одержал его... Полукровка! Акари встала в стойку. Солдат со звериными ушами и хвостом. Судя по всему, он воспользовался энергией падения... чтобы вонзить скимитар в Кракена. Клинок вошел по рукоять и, скорее всего, окончательно добил Фейлу. Кракен больше не говорил и лишь медленно погружался под воду. Юный полукровка стоял на огромной туше и смотрел на отряд Тору. Его взгляд кажется одержимым и даже безумным. «Это ведь он на корабле!» Тот самый полукровка, напавший на Тору первым. Тору вспомнил двухцветные тигриные волосы и пронзительный взгляд. «Чайка!» – обронил полукровка. «А-а?» – Чайка вздрогнула. «Умри! И все остальные, умрите! Умрите и сгиньте!» – сказал полукровка. А в следующее мгновение из дыр в потолке спустилось множество тонких цепей. А затем Тору и Акари приготовились к бою. По цепям спускались десятки других полукровок.